Глава третья. «Почему ее высочество, светлейшая княжна Елизавета, обратила на тебя внимание? Вы же прежде не встречались, а тут такой внезапный интерес с ее стороны». Вопрос Романовского застал бы меня врасплох, если бы я его не ожидал. Ликвидатора можно считать какой угодно сволочью, психом или самовлюбленным мудаком, но он далеко не дурак. Более того, в голове у этого человека, уверен, складываются иной раз такие схемы, что не сразу в них врубишься. Поэтому, само собой, я был уверен, что как только мы свалим из императорского дворца и останемся наедине, меня неминуемо ждут беседы подобного толка. Собственно говоря, мои предположения оказались верными. Кстати, при Ангелине он заводить тему прошедшего бала не стал, хотя, судя по напряженным плечам ликвидатора, его буквально разорвало на части от желания высказаться или от желания придушить меня. Пожалуй, второе даже было сильнее. Тоже интересный момент насчет девчонки. Что за немилость со стороны папочки? Более того, я вдруг заметил, каждый раз, когда Сергей Сергеевич смотрит на свою дочь, в его взгляде появляется легкое, еле заметное разочарование. Вот прямо буквально прозрачная его тень. Все-таки полковник умеет держать эмоции под контролем, поэтому настоящей открытости от него ждать не стоит. К чему бы это? Девчонка не оправдала его ожиданий, но в чем? Она постоянно трется рядом со мной, ничего предосудительного не делает. Вернее, делает, конечно, по моей вине. Но ликвидатор же об этом не знает. Иначе нам обоим, и мне, и Ангелине, давно пришел бы трындец. Последнее время он с ней практически не пересекается, не общается. Полковник даже дома стал появляться еще реже, чем прежде. Пожалуй, я бываю в обществе гораздо чаще, чем родная дочь. Когда же она успела впасть в немилость? Хотя, надо признать, Ангелина тоже начала вести себя с отцом по-другому. Если поначалу, когда он немного от нее отдалился, девчонка сильно переживала, предъявляя мне бесконечные претензии, сейчас, пока мы ехали домой, она просто сидела молча, уставившись в окно тачки. Ее даже произошедшее на балу вообще никак не впечатлило. Взгляд Романовской теперь почти всегда какой-то пустой, что ли. Подозреваю, дело в недавнем путешествии. Что-то там произошло. И говорить об этом Ангелина не хочет. А я бы, наоборот, с большим желанием выслушал бы ее рассказ. Подозреваю, меня ждет много интересного. Другой вопрос. Лина явно избегает любых разговоров о ее путешествии. «Еще раз повторить. Хорошо. Повторю». Романовский поймал мое плечо, развернул меня к себе. Мы как раз только вошли в дом ликвидатора и остановились посреди гостиной. «Откуда я знаю? Она княжна. Что в голову придет, то и делает. Может, ей моя физиономия приглянулась. Тем более, посмотрите, какая она у меня классная». Я осторожно убрал руку Романовского со своего плеча, а затем подошел к стоявшему напротив высокому шкафу со стеклянными дверьми, в котором на полках поблескивали золотом какие-то чашки, тарелки и еще всякая подобная хрень, украшенная вензелями семьи Романовских. Покрутил башкой из стороны в сторону, делая вид, что любуюсь отражением. «Прекрати кривляться!» Ликвидатор, приближившись, остановился за моей спиной. Теперь я видел его так же хорошо, как и себя. «Еще раз спрашиваю, почему княжна обратила на тебя внимание?» «А вы поковыряетесь в моих мозгах. Примените, например, телепатию». Я обернулся. Мы с ликвидатором оказались практически нос к носу. «Ах да, вы же не можете. Вы не псионик». Я усмехнулся полковнику прямо в лицо. Затем обошел его и направился к лестнице, ведущей на второй этаж, чувствуя спиной, как Романовский пялится мне ровно между лопаток. Мы вернулись с бала буквально только что. Из всех, кто удостоился чести побывать на столь занимательном мероприятии, хорошо было только мне. Ангелина, едва вышла из машины, чуть ли не бегом бросилась в дом и сразу же скрылась в своей спальне. Полковник, в отличие от дочери, не торопился, но при этом был мрачнее тучи. Один только я испытывал полное, абсолютное удовлетворение. Можно сказать, впервые за долгое время я пребывал в состоянии покоя. О чем мне волноваться? По крайней мере, хотя бы сегодня. Все сложилось наилучшим образом. Княжна не подвела. Сделала все как надо. После того, как полковник представил нас друг другу, она широко улыбнулась, посмотрела налево, направо, обвела всех присутствующих насмешливым взглядом, а потом громко сказала: «Антон, у меня к вам имеется огромная просьба. Вижу, вы человек с чувством юмора. Лицо у вас приятное, взгляд живой. А мне, знаете ли, скучно. Развеселите меня. Сегодня мой день рождения, и я могу просить о чем угодно». По залу прокатился легкий шепот изумления. Видимо, поведение княжны выходило за допустимые рамки. Даже император, который до этой поры упорно разглядывал свои туфли, поднялся с кресла трона, сделав маленький шаг в сторону, где стояли я, девчонка и Романовский. — Елизавета, мне кажется, это не самая лучшая мысль, — обратился он к дочери. Правда, в его голосе не было гнева или злости, только очевидное недопонимание. Он, наверное, прежде за своей дочерью такого поведения не замечал. Скорее всего, предполагалось, что великая княжна тихонечко пройдет к своему месту, усядется и будет до конца праздника сопеть две дырочки, не привлекая внимания, пока богатеи пьют и веселятся. «Вам действительно кажется, ваше императорское величество?» Коротко ответила Елизавета. Тут, мне кажется, реально все охренели. Судя по ошалевшим лицам гостей, подобных бунтов со стороны княжны раньше не случалось. Она, по их мнению, просто не способна исполнять такие выкрутасы. Император издал странный звук, похожий на нервный, громкий вздох, но сделал обратно пару шагов и плюхнулся обратно в кресло. Бедолага, он даже своей дочери сейчас не может достойно ответить соответствующим ситуации действиям. Император, блин. «Чего бы вы хотели, ваше высочество?» — я склонил голову. «Не знаю придворного этикета, но если судить по всяким придуркам в чулках, можно спокойно использовать старые традиции. Хуже точно не будет». «Веселиться!» Елизавета рассмеялась, а затем снова покрутила головой по сторонам, будто искала среди гостей того, кто поддержит ее в этом желании. «О, господин Бутурлин!» Макс дернулся, пытаясь сдать назад, но девчонка смотрела прямо на него, и спрятаться за спину Шереметьева наследник уже не имел возможности. Как бы ни относились бенефициары к императору, однако откровенной наглости они себе позволить не могут, тем более их дети. Приличия должны соблюдаться. Бутурлин, конечно, вообще никак не ожидал, что именно его персона привлечет внимание. Но, несмотря на растерянность или нежелание участвовать в пока никому непонятной игре княжны, обнаглеть настолько, чтобы проигнорировать ее обращение, тем более прямое, он не посмел. Наследник пробрался сквозь толпу гостей и замер рядом с нашей троицей. «Максим, рада тебя видеть!» Княжна склонила голову к плечу, с улыбкой рассматривая Бутурлина. «Давненько не встречались. А в детстве, помнишь, играли дни напролет?» «Я тоже рад», — процедил Бутурлин, всем своим видом показывая, что на самом деле он ни хрена не рад. «Ваше высочество», — начал был ликвидатор. Он в компании подростков явно чувствовал себя лишним. Тем более мы стояли вчетвером посреди зала, как актеры на сцене. Как клоуны, на которых сейчас направлены взгляды жаждущих представления зрителей. «Извините, Сергей Сергеевич, но вы, пожалуй, можете быть свободны». Княжна сделала легкий жест в сторону гостей. «У нас тут, видите ли, молодежные развлечения. Ни в коем случае не хочу вас обидеть, но, думаю, вам просто они не придутся по душе». Я в этот момент готов был девчонку расцеловать за уникальную возможность увидеть обалдевшее лицо Романовского. А он реально обалдел. Впрочем, не только он, но и все, кто находились в зале. Только что ликвидатору, человеку, которого боятся слова против сказать, указали на его место. Тактично, да, но тем не менее. Полковник кивнул, а потом отошел к гостям. Вернее, даже не отошел, попятился, не сводя глаз с меня, не с Елизаветы, с меня. Было такое чувство, будто он правильно оценил, кто именно виноват в творившемся в данную минуту беспределе. «Так вот, что я подумала?» Елизавета продолжала улыбаться, словно ее безумно радовало все происходящее. «Давайте поиграем в одну занимательную игру. Хочу, чтобы вы, Антон, и ты, Максим, изображали животных, которых я вам тихонько шепну на ушко». «Самое интересное...» Княжна вежливо обращалась ко мне на «вы», а Бутурлину демонстративно тыкала. Да, они выросли вместе, насколько я понимаю. Возможно, дружили в детстве, но сейчас это немного привлекало внимание. Хотя почему же немного? Охренеть, как привлекало! Наследник, услышав предложение девчонки, напрягся. Он ведь тоже не идиот, сразу понял, дело идет к чему-то не очень хорошему. Тем более Шереметьев мне еще несколько дней назад рассказывал, что Бутурлина и Елизавета сейчас друг друга, мягко говоря, не любят. «Дочь моя», — император снова пытался вмешаться, — «может быть, ты сначала займешь свое место? Мы нарушаем все правила придворного этикета». «Спасибо, ваше императорское величество», — княжна обернулась к отцу, — «но это ведь мой день рождения, а я ваша дочь». Неужели кто-то посмеет упрекнуть великую княжну в желании делать на своем празднике все, что ей хочется? Кто-то посмеет?» Девчонка в который раз обвела взглядом ряды немного прихреневших гостей. Естественно, ни один из присутствующих не издал ни звука. Некоторые даже активно затрясли головами, мол, конечно, конечно, никто не посмеет. Причем в данную секунду гостями руководило уже не любопытство, а некоторое опасение. Если императорская дочка посмела взбрыкнуть, то это явно имеет какие-то причины. Черт его знает какие, но от греха подальше лучше не сопротивляться происходящему. «Дочь!» Император выглядел практически отчаявшимся. Так как прежде за княжной ничего подобного не водилось, то сейчас никто, даже он, не понимал, что вообще происходит, а главное, к чему все это приведет. Ладно бы еще девчонка кого-то другого втянула в свою авантюру. Нет, она выбрала племянника главного особиста империи и наследника корпорации. На лице императора огромными буквами читалась именно эта мысль. Мол, доченька, ну ты бы с кем-нибудь другим решила бунт свой устраивать, с кем-то более безопасным. Зачем же такие крайности? «Не переживайте, ваше императорское величество, мы буквально совсем немного. А потом...» Княжна весело подмигнула какому-то мужику, стоявшему рядом с нашей компанией. Мужик вздрогнул и на автомате от неожиданности тоже подмигнул. «Потом будут танцы. Итак, Антон, сейчас я скажу вам на ухо, кого нужно изобразить». Девчонка подошла ко мне и, наклонившись совсем близко, шепнула смеющимся голосом. «Я молодец, да?» Естественно, ответить именно на эту фразу я не мог. Все должны думать, будто она назвала мне чертового петуха. Поэтому пришлось просто молча кивнуть. Мол, понял, услышал, оценил. «А теперь ты, Максим!» Княжна плавно переместилась к Бутурлину. Стоило ей произнести наследнику на ушко его задание, лицо у Макса тут же вытянулось. Даже не так. Оно побледнело и стало растерянным. Бутурлин посмотрел на отстранившуюся Елизавету с таким видом, будто у девчонки на голове выросли рога. «Вот и отлично, господа!» — княжна хлопнула в ладоши. «Приступайте! Кто достовернее всего выполнит мою задачу, тот получит кое-какой подарок!» «Давайте начну, пожалуй». Я повернулся лицом к гостям, уперся руками в бока и прошелся кругом рядом с княжной, изображая хлопанье крыльев. Ну и, само собой, орал петухом. Громко, с удовольствием, с полной отдачей. «Ах, как здорово, Антон! Я в восхищении! Господа, господа, ну признайте, это было великолепно!» Елизавета восторженно аплодировала, поворачиваясь то к одним гостям, то к другим. «Ну, давайте же! Кто это? Угадывайте!» «Петух?» Кто-то робко поинтересовался из толпы богатеев. «Ну, конечно, петух! Антон, вы такой молодец! Максим!» Девчонка посмотрела на Бутурлина. Видок у наследника был, конечно, краше в гроб кладут. Он несколько раз обернулся себе за спину, словно пытался найти у кого-то поддержку. Думаю, у отца. Все бенефициары должны присутствовать на празднике. Значит, и его папаша тоже здесь. Однако из кучи гостей никто не вышел и ничего не сказал. Видимо, несмотря на положение императорской семьи, которое сложно назвать завидным, внезапный приступ легкого сумасшествия княжны, а поведение Елизаветы оценивали сейчас именно так, никто не хотел останавливать. Мало ли, может, это и не сумасшествие вовсе, может, что-то изменилось. Тем более хитрая девчонка начала все свое представление с ликвидатора. Мы изначально с ней договорились именно так. Пусть стоят теперь гости и гадают, а не запланированная ли эта акция при поддержке особого отдела. Все знают, как сильно ликвидаторы корпорации друг другу портят жизнь. «Ну же, Максим!» — девчонка мило улыбнулась. «Мы все ждем! Неужели ты струсил?» Это слово, которое княжна произнесла после маленькой паузы, упала в толпу, словно тяжелый камень в воду. Плюхнулась с огромным бульком. Бутурлин снова оглянулся в сторону, откуда пришел сам, и опять не получил поддержки. Он посмотрел на Елизавету, потом на меня. Во взгляде наследника была такая ненависть, что, пожалуй, дай ему сейчас кто-нибудь в руки нож, он возил бы его в кого-нибудь из нас, или, может быть, в обоих. «И я», — тихо произнес Максим. «И не слышу», — Елизавета приложила ладонь к уху. «И я», — гаркнул Бутурлин, наливаясь при этом краской. «И я». «Отлично», — княжна снова восторженно захлопала ладоши. «Господа, кто это?» И вот тут случилось то, чего даже я не ожидал, а уж Бутурлин тем более. «Осел!» — выкрикнул кто-то из зала. Но не скромненько, как было в моем случае, а громко и весело. Бутурлин скинулся и принялся взглядом искать того, кто посмел. Однако тут же со всех сторон с хохотом понеслось. «Осел! Осел! Осел!» Мне кажется, это слово кричали все гости разом. Причем кричали задорно, с энтузиазмом, со смехом. И, боюсь, вряд ли бы заткнулись, если бы не Елизавета, которая взмахом руки остановила эту вакханалию глумления над сыном бенефициара. А самое главное, хрен поймешь, кому мстить за неуважение. Даже если глава корпорации захочет это сделать, он просто не сможет. Ему придется наказывать всю столицу. «Ах, как вы меня порадовали!» Княжна прижала ладошки к груди, сложив их вместе. «Ну, теперь я выберу победителя. И считаю, что Антон был более естественен в своей роли. Подойдите, господин Лермонов». Я сделал счастливый вид и приблизился к княжне. «Я дарю вам вещь, которая всегда будет напоминать о сегодняшнем дне. С Спасибо, что вы подарили мне такую удивительную способность быть свободной. Елизавета осторожно приподняла край платья, скинула одну туфельку и выставила вперед ножку. Вот, снимайте чулок с моей ноги. Черт, это было круто. Действительно круто. Мы с княжной красиво разделали Бутурлина под орех. Морально, конечно, но тем не менее все равно разделали. А завтра, ко всему прочему, я еще намерен забрать свой выигрыш. Лопухина и Романовская ставили конкретно на меня. Там теперь и моя доля. Антон! Я почти уже поднялся по лестнице до второго этажа, когда ликвидатор опять окликнул. Он стоял рядом со ступенями, глядя на меня снизу вверх насмешливым взглядом. «Ты спрашивал, что я знаю о твоих родителях, интересовался своим настоящим отцом. Так вот, сегодня ты находился в двух шагах от него».